Немножко у нас сегодня технические неувязки. Но это не самое главное, аминь. Самое главное — это Божье присутствие на этом месте. Самое главное — это когда Бог касается тебя и что-то производит в твоем сердце. Аминь. Я не знаю, как вы, но я уже переживал Божье прикосновение. С самого утра у меня благословенный день, потому что это еще один день для славы Божьей. Еще один день для того, чтобы думать о Боге, размышлять о Боге, размышлять о Его Слове. Еще один день для Бога спасать грешников. Аллилуйя. Откройте, пожалуйста, 1 Тимофея, 2 глава. Я прочитаю первых несколько стихов из этой главы. 1 Тимофея, 2 глава. Я прочитаю несколько стихов. Почему я буду читать именно эти стихи, я вам расскажу. Потому что так уже в последнее время происходит в моей жизни, что Бог что-то делает. И почему-то Он это делает именно через молитву. И я это заметил первый раз, когда год назад мы первый раз поехали в Вирджинию, и там некоторые подростки покаялись. Я не понял, почему так произошло, но я радовался, потому что Бог производил свою работу. Год назад покаялся наш брат Вадим, которого вы все знаете, некоторые другие молодые люди. И это произошло именно во время молитвы. Потом мы поехали второй раз тоже в Вирджинию, в ту же самую церковь, и Бог снова что-то сделал, и Он это сделал во время молитвы. Прошлое воскресенье мы ездили в Миссури, в город Колумбию, но на собрание ездили в другой город, Седалия, и Бог что-то делал, и снова через молитву. И уже, по крайней мере, три раза Господь что-то мне говорил и что-то показывал через молитву. Я не понимал этого до того времени, пока совсем недавно Господь, даже вчера, показал это мне место Писания. 1 Тимофея, 2 глава, я прочитаю несколько стихов. «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Очень сильное место Священного Писания. Когда в прошлое воскресенье мы начали молиться, все собрание, оно было как-то, началось очень холодно. Но по мере того, как оно продолжалось, оно все более разогревалось и разогревалось. Господь все больше и больше касался наших сердец. И в конце, после Вадима свидетельства, я снова вышел для того, чтобы проповедовать. Было немножко тяжело проповедовать. Но снова, когда мы начали молиться, Бог что-то начал делать. И я хочу вам передать эту мысль. И я хочу даже возбудить вашу жажду. И тема сегодняшней проповеди называется «Жажда молитвы». Если после сегодняшней проповеди у вас появится жажда для того, чтобы больше молиться и более серьезно молиться, значит, мне удалось передать Слово Божие. Если не появится, то вы больше молитесь все равно, потому что это угодно Богу. Давайте я хочу, чтобы мы обратили внимание на некоторые слова в этом месте Священного Писания. В первом стихе говорится «за всех человеков». В четвертом стихе написано, чтобы все люди спаслись. Между первым и четвертым стихом описывается о молитве. Это мысль, которая так сильно пронизала меня, потому что это от Бога. Знаете, что когда мы молимся, мы исполняем волю Божью. И почему-то, я не знаю почему, но я это заметил из своего служения, это вижу в Священном Писании. Если Бог хочет кого-то спасать, ему нужна молитва. Я не знаю, как вы это понимаете, не знаю, как вас учили до этого, но если Бог хочет что-то делать, ему нужна молитва. Смотрите, когда всего-навсего мы делаем одну вещь, которая называется молитва. Когда мы склоняемся перед Богом и просим о том или другом человеке, это производит какую-то деятельность. Мы тем самым становимся соработниками у Бога. Там написано, что цель Божья, написано, что Он хочет, чтобы все люди спаслись. И в первом стихе написано, чтобы мы молились за всех. Понимаете, о чем говорит Священное Писание? Мы, если начнем молиться за всех людей, без исключения, это вторая мысль, что когда мы молимся, нам нужно молиться за всех. Я никогда этого не делал, но после того, как Бог мне открыл это место Писания, я задумался, сколько людей я встречаю в своей жизни, и сколько из них неверующих, сколько из них христиане, которые охладели, сколько из них христиане, которые отступили. И как раз Бог хочет сделать что-то в их жизни. Только подумайте, вот вы смотрите на своих детей, или смотрите на своих друзей, или смотрите на кого-либо, даже в церкви, и вы видите, что с этим человеком что-то не в порядке, что он был когда-то горячий, даже, возможно, он поехал на какую-то молодежную конференцию или в другом служении он покаялся, но он отступил. Вы знаете, что Бог этого человека хочет спасти, потому что это желание Бога. И там написано, который хочет, чтобы все покаялись и пришли к познанию истины. То есть в этом стихе говорится о том, что Бог никого, абсолютно ни одного человека никогда не исключал. Кстати, этот стих когда-то в воскресной школе был нашим девизом или как бы главной темой, когда мы занимались детьми, и Бог мне открыл этот стих, там написано, который всех хочет, чтобы все спаслись, и в том числе и дети. Дорогой брат, сестра, отец, мать, бабушка, дедушка, когда ты смотришь на своего ребенка или внука, то я хочу, чтобы мы начали думать о нем так, как думает о нем Бог. А Бог думает и хочет, чтобы этот человек был спасенный. Бог хочет, чтобы этот человек был очищенный, оправданный и освященный для дела Божьего. Но с нашей стороны требуются некоторые действия. И как раз в первом стихе Павел старался передать это Тимофею. Там написано «Итак, прежде всего». То есть перед всем, прежде всего, перед тем, как мы будем что-то делать, о чем-то думать, о чем-то размышлять, составлять какие-то планы, нам нужно что-то сделать. И там написано «Прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Кстати, эти все четыре слова «молитвы, прошения, моления, благодарения» — это все слово означает «молитва». Просто есть разные молитвы, о чем мы поговорим дальше. Но я хочу остановиться на третьем стихе. Там написано, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Там написано, что это хорошо. Откройте, пожалуйста, Матфея 25 главу, 21 стих. Возможно, для кого-то это будет сегодня откровением, как это было для меня. Матфея 25 глава. 21 стих. Мы говорим о слове «хорошо» сегодня. 25 глава, 21 стих. «Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Заметили вы что-то? В этом стихе есть слово «хорошо». Когда мы молимся, Писание нам говорит, что это хорошо. Эта притча Матфея говорит нам о том, что господин уезжал, и он дал одному своему рабу 5 талантов, второму 2, третьему 1, и уехал после этого. И когда он возвратился, он искал, чтобы была прибыль на эти таланты. И тот, который принес 5 талантов, Господин ему сказал те слова, которые мы только что читали. Он сказал «хорошо». Понимаете, к чему я клоню? Я не знаю, дорогой друг, какие у тебя таланты, или что ты можешь делать, или у тебя музыкальные способности, или у тебя какие-нибудь духовные дары, но есть одно, которое ты можешь делать хорошо. И об этом написано в 1 Тимофея. «Если мы молимся, мы делаем хорошо». Я не знаю, за что Бог будет спрашивать у тебя, но я знаю одну вещь, очень конкретную вещь, за которую Бог будет спрашивать у тебя. И эта вещь называется молитва. Сколько ты молился, за кого ты молился, и как ты молился, и сколько усердия ты прилагал к этому. Представьте себе только такую картину. Наступит время, Господь, мы все пристанем перед Богом. И Господь будет нас спрашивать, что мы делали, хорошее, плохое в теле. И вот именно одна вещь, за которую Бог всегда спрашивал и будет спрашивать до самого конца, и даже на этом суде, когда мы будем перед Богом, это будет наша молитва. И молитва, если мы только поняли это и поняли, что это часть нашей жизни, часть нашего служения, независимо от того, имеем мы что-то, другие дары или не имеем, самое первое и самое главное, что мы имеем, это молитва. И Бог будет за это спрашивать. Господин его сказал ему: хорошо. Если мы молимся, мы поступаем как? Мы поступаем хорошо. Молитва — это наш шанс доказать свою верность для Бога. Если мы хотим стать теми верными рабами, о которых говорит Писание, если мы хотим доказать свою верность, и если мы хотим, чтобы Царство Божие увеличилось, чтобы был прирост, чтобы оно расширялось, нам нужно обязательно молиться, потому что молитва — это то, что хорошо, это то, что угодно Богу, это то, на что Бог будет смотреть, когда будет проверять нашу жизнь. Если наша молитвенная жизнь ненормальна, то у нас не будет радости. Заметьте, что написано в этом 21 стихе. Господин его сказал ему: хорошо, добрый, верный раб, малым ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. Дорогой друг, если ты проверяешь свою жизнь, и ты смотришь, что у тебя нету радости, значит, ты что-то не делаешь так. И один из пунктов, где нужно проверить себя, это как раз молитва. Потому что если мы молимся, это угодно Богу, и из-за этого приходит радость. Это как Божий ответ. Если мы что-то правильно делаем, обязательно нас за это похвалят, или отметят, или признают, или что-то еще произойдет. Если мы в Божьем винограднике, и мы что-то хорошее делаем для Бога, то для нас есть награда — это радость даже в этой жизни, а потом будет радость жизни вечной. И еще одна вещь в этом стихе написана: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Если мы хотим духовно расти, если мы хотим, чтобы наше служение увеличивалось, разрасталось, усиливалось в силе, усиливалось влияние Его, нам нужно молиться. Потому что это самое малое, что мы можем делать. Нам не нужно специальной аппаратуры, нам не нужно специального образования, нам не нужно вообще ничего. Нам нужно просто укромное место, где мы можем склониться перед Богом, склониться и начать молиться. И если мы это делаем, то наше служение, какое бы оно ни было, или это пение, или ты учитель воскресной школы, или ты проповедник, или что бы это ни было, если мы делаем только одно малое дело, которое называется молитва, наше служение, оно обязательно будет расти. Потому что Господь говорит: ты был мало, верен в малом, над многим тебя поставлю. Вот у тебя было служение такое, но ты молишься, я тебе дам больше. Если Господь дает больше, мы продолжаем молиться, мы продолжаем делать то, что Господь нам повелевает, это то есть молитва, Господь нам дает еще больше. Я, если честно, из всего Писания не встречаю ни одного мужа Божия, который бы не молился в своей жизни. Если человек молится, то этот человек угоден Богу. Это тот раб верный, о котором говорит Господь. Это тот человек, который Господь говорит не просто слова и говорит: вот я, Господь, пошли меня. Это тот человек, который делает первый шаг. И когда человек делает первый шаг, то ему навстречу выходит великий Бог. И тогда все меняется. О чем я говорю сегодня? Молитва в нашей жизни, в нашей, моей личной жизни, молитва имеет настолько большое значение. Мы никогда, как христиане, не достигнем вершин, духовных вершин, если мы не будем молиться. Если мы только начнем молиться сами за себя, даже за свою личную духовную жизнь, мы увидим, как мы начнем расти, потому что это принцип Божий, потому что это заповедь Божия, чтобы мы молились, это повеление Божие. Там даже написано: непрестанно молитесь. То есть Господь нас побуждает через свое Писание, чтобы мы молились. Молились постоянно. Попробуйте это. Дорогой друг, если ты никогда не пробовал молиться, если ты никогда в своей жизни не ставил такой цели, что мне нужно молиться полчаса каждый день, в субботу, в воскресенье, в тот день, когда есть служение, когда нету служения, когда хорошо на улице идет снег или когда идет дождь, если ты никогда не ставил для себя этой цели, то поставь ее. Потому что если ты определишь в своей жизни это особенное время для молитвы, ты увидишь, как твое состояние начнет меняться, и ты начнешь духовно расти. Второе, что Писание говорит: я прошу совершать молитвы, прошение, моление, благодарение и так дальше за всех человеков. То есть посмотрите вокруг себя, подумайте, в каком обществе вы вращаетесь, подумайте, с кем вы имеете дело. А теперь подумайте о том труде, который вы можете совершать. Очень хорошо моя теща сегодня свидетельствовала о своих детях. И я знаю, что это женщина, которая много молится. И многие из ее детей уже вышли на служение. Знаете почему? Не потому, что она мудрая или смогла убедить их. Потому что она молится. Аминь. Понимаете, о чем я говорю? Это воля Божья, это хорошо, это угодно Богу, чтобы мы молились. Мы, когда молимся, наша личная жизнь, наша личная духовная жизнь изменяется. Мы духовно растем. Но когда мы молимся за всех людей без исключения, вот кого ты видишь, за того и молись. Кто приходит тебе на разум, за того и молись. Если мы начнем поступать по этому правилу, то все начнет меняться. Даже Писание говорит о том, если ты видишь президента, начальника, своего босса на работе, если ты за него начнешь молиться, то это хорошо и угодно Богу. Аллилуйя. Подумайте только, сколько свершений могут сделать верующие люди, если они поймут эту простую, очень простую истину, элементарную истину. Все об этом знают, все понимают, что нужно молиться. Об этом часто проповедуется, об этом часто учится. Мы напоминаем нашим детям, напоминаем нашим знакомым, что нужно молиться. Но это настолько тяжелый труд, что немногие берутся за него. Но те, которые берутся, они получают результаты. Я помню, одна сестра мне рассказывала, она говорит, когда-то в моей жизни я была молодая, и я ночами молилась. Она говорит, что она почувствовала, что Бог для нее приготовил какой-то труд, но она не знала, что это такое. И ее сердце было больно, она чувствовала это желание, но не знала, куда ей идти и что ей делать. И она молилась, она говорит, многие ночи напролет я просто плакала перед Богом, я не знала. Я думала, она говорила, что я стану великой певицей, я буду ездить, евангелизировать, и Господь меня будет употреблять. Но Господь сделал нечто другое в ее жизни. Она стала пророком. Так было угодно Богу. Но когда я думал об этом, если бы она не сделала этот шаг в своей жизни, она бы никогда не могла достигнуть того, чему вел ее Бог. Подумайте только об этом. У тебя, дорогой друг, в жизни от Бога есть определение. Но ты никогда не достигнешь того служения, которое определил тебе Бог, до тех пор, пока ты не начнешь молиться об этом. Писание говорит, что это хорошо. Откройте другое место. Матфея 12 глава, 33 стих. Матфея 12 глава, 33 стих. Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Или признайте дерево худым, и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду. Мы говорим о слове «хорошо». Когда Бог смотрит на человека, Он определяет, как то дерево, по плоду. Если Писание говорит, что это хорошо, то Бог смотрит не только на твою молитву, Бог также смотрит на твое духовное состояние. Бог смотрит на твое моральное состояние. Я помню, один раз были молитвы, и сестры там собирались молиться. Один раз я пришел, и они плачут. Я спрашиваю, сестры, почему вы плачете? Она говорит, ну, одна из них говорит, ну, как же так? Вот мы собираемся, покричали одна на другую. Они сильно ревностно и громко молились. Покричали одна на другую, и ничего из этого не меняется. Никогда не поменяется. Потому что Божий принцип нарушен. Там написано, что чтобы приносить хороший плод, чтобы молитвы были услышаны перед Богом, нужно пересмотреть, какое это дерево. Другими словами, это все прообразы, ну, образы, которые нам передает Священное Писание. Нужно обратить внимание на свое духовное состояние. Нужно обратить внимание, раздражителен ты или не раздражителен. На такие вещи Бог смотрит, потому что если мы раздражительны, если мы возбуждаемся очень резко из-за любого слова, которое нам сказали, если у нас еще есть остатки старого человека, мы никогда не сможем принести хорошего плода. А Бог хочет, чтобы мы его принесли. Что нам нужно в этом случае? Раскаяние. Нам нужно покаяние, нам нужно смирение перед Богом. И когда мы это понимаем, мы начинаем эти шаги делать в нашей жизни. Мы очищаемся, наше дерево становится хорошим, и наши плоды становятся хорошими. И тогда мы можем принести тот плод, который угоден Богу. И тогда мы будем молиться, и мы не будем просто кричать один на другого. Мы будем молиться и приносить плод. Смотрите, еще будем дальше разбирать это слово «хорошо», потому что оно мне очень понравилось. Когда Бог говорит, что это хорошо, то это действительно хорошо. Бытие 1 глава 4 стих. «И увидел Бог свет, что Он хорош». Это то, что Он сотворил в первый день. 1 глава 10 стих. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». 12 стих. «И произвела земля зелень, траву, дальше дерево, и увидел Бог, что это хорошо». И управлять днем, 18 стих. «И управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы». То есть солнце и луну Он сотворил в этот день. «И увидел Бог, что это хорошо». 21 стих. «И сотворил Бог рыб, там животных, пресмыкающихся, птиц, и увидел Бог, что это хорошо». 25 стих. «И создал Бог зверей земных, гадов земных, и увидел Бог, что это хорошо». 31 стих. После того, как Он создал человека, Он сказал так в Писании. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Понимаете, когда мы имеем дело с Богом, мы должны рассчитывать только на хорошее. Все, что делает Бог, оно хорошо. Когда мы говорим о нашей молитвенной жизни, пусть даже мы и не умеем молиться вначале, пусть даже мы и не можем молиться, но если мы имеем дело с Богом, у нас всегда есть надежда. Вы не поверите, первая моя молитва была настолько примитивной, что вы даже будете смеяться. Когда-то в календаре, который отрывается, это был православный календарь, я нашел молитву. Это была православная молитва, и там говорилось, что «Боже, благослови отца», и там был пропуск, где нужно было ставить имя отца, мать, и там был пропуск. Такая очень элементарная молитва. И это была первая молитва, которую я молился. Я молился, я не помню, сколько месяцев, но листочек потерялся. Я уже больше не мог молиться в своей жизни. Но это было хорошо. Понимаете, я в то время искал Бога, и Бог это увидел. И когда Бог начал приближаться ко мне, это было хорошо. И после этого, я помню уже после того, как я покаялся, я приходил в собрание и видел... Смотрел на людей, которые сидели просто верующие люди, даже в служении безразличны. Некоторые приходили и даже куняли, им хотелось спать и так дальше. И меня брала сильно большая ревность, и я тогда молился. Я молился в назидании, я молился о том, чтобы Бог что-то сделал в церкви. И это было хорошо. Позже, после того, как я начал так молиться в собрании, Бог начал меня побуждать, чтобы я просыпался в 3 часа ночи и молился уже за целую церковь. И это было хорошо, потому что я ощущал, что я делаю великое дело Божие. Церковь была маленькая, и мне было достаточно 20-30 минут для того, чтобы абсолютно за каждого человека в этой церкви помолиться. Но это было хорошо. Понимаете, о чем я говорю? Не важно, где ты начинаешь, но важно, как ты начинаешь. Если ты начинаешь с Богом, если в этом служении есть Бог, если в молитвенном служении твоем есть Бог, то это хорошо. Это хорошо и угодно Богу. Бог благословляет все, что хорошо. Все, что сотворил Бог, было хорошо. И поэтому Бог благословил. Поэтому, когда мы смотрим даже на эти горы в Эшвилле, где мы живем, это хорошо, это радует нас. Один раз я раньше приехал на работу, и дом этот был очень дорогой, он стоил 3 миллиона или даже больше, который строился. Я видел эту прекраснейшую картину, когда по горам плыли облака. Мой дух просто перехватило. Это было хорошо, но это творение Божие. Когда Бог смотрит на христианина, Он хочет сказать, что это мое чадо, это мой человек, это мой сын, и я хочу, чтобы у него в жизни было хорошо. Я хочу, чтобы его служение было хорошо, чтобы его молитвенное служение было хорошо. Понимаете, о чем я говорю? Если мы только решим в своей жизни значит, это хорошее служение, молитвенное служение, то это будет хорошо, и Бог это благословит. Аллилуйя. Смотрите, что дальше происходит. Матфея, 13 глава, 8 стих. «Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а в другой в 60, иное же в 30». Слово «добрую» — это слово «хорошо». Это настолько обширное слово. Все, что хорошо, все, что процветает, все, что приносит плод, все, что расцветает, все, что прекрасно, это все слово «хорошо». И я не брал все примеры, но когда я исследовал это слово «хорошо», то оно имеет очень-очень обширный диапазон. Оно относится ко всему, самому прекрасному. Все, что только самое лучшее, это все слово «хорошо». Смотрите, что происходит, когда хорошо действует. Когда мы исполняем одну вещь, мы покорились воле Божией, и мы начинаем совершать молитвы, то тогда происходит хорошо. Как оно происходит, если мы за кого-то молимся, даже самого неверующего человека, человека, который отпетый пьяница, или последний наркоман, или заблудшийся грешник, или что бы он ни делал, то тогда происходит хорошо. Как это хорошо происходит? Бог приготовляет почву в том друге, или знакомом, или ребенке или ком-то еще. Как он приготовляет ее до тех пор, пока слово, которое будет сеяться, пока оно не начнет произрастать. Это хорошо, когда мы молимся, но это хорошо, когда мы молимся, производит хороший результат, и почва в человеке, она приготовляется для того, чтобы произошел плод. Поэтому вы слышали, наверное, много свидетельств, когда матери в основном, я не знаю почему, но так происходит. Когда матери молятся годами перед самой смертью, или даже после смерти матери, отца, дети приходят к Богу. Почему? Потому что матери делали то, что хорошо. Они готовили сердце человека через молитвы. Мы этого не видим, мы, может, не до конца понимаем, но когда мы делаем хорошо то, что для Бога хорошо, Бог делает результат. Когда мы молимся, это хорошо, но в то же самое время мы приготовляем время или место, приготовляем эту почву для Слова Божьего. Поэтому каждый раз, если вы идете на служение, вы знаете, что вы там будете служить, молитесь. Бог приготовит, потому что это хорошо. Если вы идете в церковь, то вы молитесь за служителя, молитесь за проповедников, молитесь за музыкантов, молитесь за молитвенников. Молитесь, потому что это хорошо, потому что это приготовляет почву. Вы знаете, и когда Бог благословляет, то тогда уже не надо лишних слов. Но это хорошо, когда мы молимся. Деяния, 10 глава, история о Корнилии. Человек, неверующий, мы бы сказали, он даже не был иудеем, он был римским воином. Но есть одна характеристика. Он молился. Это человек, который любил молиться. И вследствие того, что он молился, Господь послал к нему ангела и говорит: «Позови Петра, который придет и скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». В то время, когда он молился, он даже не представлял, какой же результат будет с этой молитвой. Он, наверное, думал, что это хорошо, так делают иудеи, потому что они верят в живого Бога. Но он не представлял, что придет этот человек, которого пошлет сам Дух Святой, и который скажет слова, и он, и весь целый его дом, они крестились. Понимаете, мы не можем смотреть наперед, но мы можем смотреть в действительность, что мы можем делать сейчас. И сейчас Господь говорит нам, что нам нужно молиться, потому что это хорошо, потому что придет время, и Господь использует. Еще один случай я когда-то слышал. Одна мать, она уже не надеялась и не знала, что будет с ее ребенком. У нее была дочь, по-моему, она была одна. Эта дочь, она вела довольно-таки развратный образ жизни, она даже танцевала в ночном клубе. Она не знала, что делать. И там написано, что молитвы благодарения. Понимаете, это один из видов молитвы, Но это благословенный вид молитвы. Все эти четыре слова, молитвы, прошения, моления, благодарения, всех их, эти четыре слова, можно привести как слово молитва. Но есть разные молитвы. И вот как раз я хочу привести пример за молитву благодарения. И она спрашивала у братьев, ну что мне делать, я уже сколько молюсь, сколько пощусь. И один брат, мудрый брат, сказал ей, а ты начни благодарить. И она подумала, ну это же не имеет никакого смысла. Почему мне благодарить, если у меня такая распущенная дочь? Но она послушала совет, все равно решила так делать. Она послушала этот совет, и она начала благодарить. И вот один раз идет брат с Библией, проходит, потому что ему нужно было идти в собрание возле этого дома, ну, клуба этого. И Дух Святой ему говорит, зайди. Он говорит, Боже, я же святой, как мне сюда зайти? Но послушался. Дух Святой говорит, а теперь иди и садись. Он говорит, Боже, здесь же пьяницы, здесь же люди развратные. Ну, послушался. Сел он за столом, и как раз это танцевала эта дочь матери, о которой мы говорим. Через некоторое время она подошла к нему и говорит, я не знаю, кто ты такой, но почему-то я не чувствую себя очень удобно. Скажи мне, что у тебя есть? И он ей засвидетельствовал. Эта дочь покаялась прямо в том клубе и больше никогда туда не возвращалась. Понимаете, о чем я говорю? Потому что это хорошо. Это угодно Богу. Неважно, видим мы результат сейчас или представляем мы себе, как это происходит. Если мы только молимся, то это уже хорошо. И все, что хорошо, Бог благословляет. Еще одно слово «угодно». «Угодно» написано, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Очень интересное слово. Оно состоит из двух слов. Одно означает, что издавать какой-то приказ, а второе, ну, или исходить от чего-то, или от кого-то, который имеет власть. А вторая часть этого слова означает, что принимать или подтверждать. То есть, когда мы молимся, слушайте очень внимательно, Бог издает повеление. Богу это приятно. Богу это угодно. Бог ставит свою печать и запечатлевает. Подумайте только об этом. Каждый раз, когда мы склоняемся на свои колени или даже едем в машине, у нас нет такой возможности. Каждый раз, когда мы молимся, Бог ставит свою печать на эту молитву. Мы не знаем, когда это все заработает. Мы не знаем, когда это все случится. Но мы знаем, что Бог ставит свою печать на каждую молитву. Иногда люди молятся, и они не знают, о чем молятся. Я вам приведу один пример. 12 глава Деяния апостолов. Там написано, что церковь прилежно молилась. Почему молилась? Потому что один из столбов, один из самых сильнейших проповедников церкви в то время, Петр, он сидел в темнице. Его брат по вере, Иаков, уже его обезглавили, то есть он пострадал за веру. Ирод увидел, что это нравится иудеям, схватил Петра. Там написана одна вещь, что церковь прилежно молилась. Я не знаю, понимали они, что они делали или не понимали. Наверное, они до конца не осознавали, потому что они сказали служанке, что она не в своем уме, когда пришел Петр. Но они делали. Понимаете, о чем я говорю? Всякий раз, когда мы молимся, даже если мы не представляем, какие результаты с этого получатся, даже если в нас нету настолько веры, нам все равно нужно это делать, потому что это хорошо. Эта церковь молилась, и эта молитва получила печать. Эта молитва получила подтверждение Божье. Эта молитва получила то, что Бог сказал своему ангелу, а теперь ты иди и освободи Петра из темницы. Его стерегли воины, он находился в неприступном месте, но было отдано повеление, была поставлена печать самим Богом, и Бог сказал, а теперь ты иди и освободи его. И так случилось. Понимаете, о чем я говорю? Это хорошо, и это угодно Богу. Если мы только прилагаем наименьшие усилия, которые мы можем приложить, это уже угодно Богу. Второй пример, Деяния 13 глава. Это глава, которая следует за этим. Там написано о Варнаве и Савле. Когда они служили Богу и постились, Дух Святой сказал, а теперь возьмите этих два человека и отделите мне на служение. Все, что написано от 1 главы до 12, в основном описано служение апостола Петра, как он ходил, как он проповедовал, как тень проходящего Петра исцеляла больных. Все, что написано от 13 главы и дальше до конца деяний, это были деяния Павла, Савла бывшего. Понимаете, пришло время, и через молитву, я верю, как раз во время молитвы Бог призвал этого человека. Он, наверное, находился в то время, говорят, что он находился в то время, когда церковь прилежно молилась о Петре, и это ему помогло. Но пришло время, когда эти люди молились сами, и Дух Святой сказал, что теперь я избираю их на служение. Бог, пух, поставил печать. И когда Бог поставил печать на служение этих людей, эти два человека пошли и перевернули целый языческий мир. Немногие апостолы, мы читаем, что они пошли проповедовать именно язычникам. Но мы очень много читаем в деяниях апостолов, когда этот человек Павел пошел и начал проповедовать из одного города к другому. И все эти послания к Коринфянам, Фессалоникийцам и так дальше, это все были люди, которые были, ну, которых вложил Павел свой труд. Но он бы никогда не имел успеха, если бы они не молились. Этот труд бы никогда не имел успеха, если бы на этот труд Бог не положил свою печать. Это угодно Богу. Неважно, о чем мы молимся, неважно, о ком мы молимся. Хотя Писание говорит, нужно молиться обо всех. Всякий раз нам надо понимать, что это настолько важно для Бога, что Бог просто не может оставить это в покое. Нам кажется, ну вот им помолились, и наша молитва дошла только до потолка. Не так. Потому что это истина Божья. Всякий раз, когда мы открываем свои уста для того, чтобы молиться, Бог преклоняет свое ухо для того, чтобы слушать. Это хорошо и угодно Богу. Итак, четыре вида молитвы. Я не знаю, знали вы об этом раньше или нет. Есть просто молитва, как молитва. Есть молитва прошения, есть молитва моления, есть молитва благодарения. Каждый из этих видов молитвы, он угоден Богу. Иногда говорят, вот ты много просишь, это, наверное, Богу не угодно. Богу угодна такая молитва. Когда ты просишь просто все время, это угодно Богу. Когда ты благодаришь Бога все время, тот случай, который я рассказывал, это угодно Богу. Когда ты высказываешь свое хотение перед Богом или ходатайство, это угодно Богу. Я взял и исследовал эти слова дословно, что они означают, потому что я верил и верю до сих пор, что это великая глубина Божья, и нам надо знать, что Писание именно подразумевает под этими словами или под этими видами молитв. Скажем, давайте возьмем хотение, или это самое первое, просто переведено молитвы, ну, прошение, скорее всего. Что это за молитва прошения? Это когда у тебя, ты просто своими глазами видишь нужду. Это нужда в твоей семье, в твоей жизни или в жизни людей, которые окружают тебя. Пример вам приведу. Луки, 1 глава, 13 стих. Луки, 1 глава, 13 стих. Там как раз употреблено это слово. Ангел сказал: «Захария, услышана молитва твоя». Здесь слово «молитва» или «прошение», «хотение» переведено как слово «молитва». То есть Бог увидел, что у Захарии есть нужда. Захария видел эту нужду тоже. Вместо того, чтобы сказать: «Боже, да будет воля Твоя, ну вот у меня нету детей, и моя жена, она неплодна, пусть так уже будет до конца дней», он молился об этом. Понимаете, если мы видим что-то своими физическими глазами и осознаем своим разумом, об этом нужно молиться. Это угодно Богу. Когда мы приходим к Богу и начинаем рассказывать свои хотения для Него, там написано: молитва твоя и желания, они пришли перед Бога, и она родит сына. Аллилуйя. Потому что Бог не только услышал эту молитву, Бог дал ответ на эту молитву. А 2 глава, 37 стих, тоже Луки, написано, что Анна пророчица при храме, ей было около 80 лет, и всю свою жизнь, с самой молодости, она посвятила себя служению. И там написано, что она не отходила от храма постом и молитвою служа Богу. Как раз это слово «молитва» означает, что она молилась за нужды, за нужды. Возможно, люди приходили к ней, рассказывали свои проблемы. Возможно, она видела проблемы всей нации Израиля. Но это была особенная молитва, когда мы просто приходим перед Богом для того, чтобы просить. И если мы только возьмем этот вид молитвы, опустимся к третьему стиху, мы увидим, что это хорошо и угодно Богу. Если у нас есть нужды, если у нас есть хотение, если мы умоляемся перед Богом и просим об этом, то это хорошо и угодно Богу. Второй вид, который угоден Богу, это благодарение. Деяние 24.3 написано со всякою благодарностью, то же слово. 1 Коринфянам 14.16 написано в благодарении. Мы приходим к Богу, и наше сердце, оно просто разрывается от радости. Когда Бог что-то сделал в нашей жизни, и мы начинаем так молиться. Это второй вид молитвы, и это угодно Богу. И это хорошо. Третий вид молитвы – это ходатайство, моление, переведено в русской Библии. Это ходатайство или мольба. Если мы немножко духовно возросли, и мы увидели действие Божие в нашей жизни, мы можем принять на себя это служение, потому что это служение. Это служение почему? Потому что мы уже не просим просто за себя. Это когда мы ходатайствуем и стоим в проломе за кого-то. Пророк Самуил очень прекрасный пример этому, потому что он сказал один раз: «Я не допущу себе греха, чтобы перестать молиться за Израиля». Представляете себе? Только представьте, один человек, который имел общение с Богом, по его молитвах Бог благословлял целую нацию. Представьте себе, по твоей молитве, мать или отец, Бог может благословлять целую семью. По молитве одного или двух людей, Бог может благословлять целую церковь. Это особенный вид молитвы, это особенное служение, но это хорошо, и это угодно Богу. Бог благословляет такую молитву. И последний вид молитвы – это слово, которое переведено как просто молитва. Это слово употребляется в Библии очень много раз, но это слово имеет очень большое значение. Я вам дам пример один, где это слово употреблено. Откройте, пожалуйста, Деяния, 1 глава, 14 стих. Деяния, 1 глава, 14 стих. И вы увидите, какую силу имеет это слово. Нам кажется, ну, молитва, обычная молитва, самое обычное слово. Но только подумайте, что когда Христос на земле находился во плоти, Он пользовался молитвой, и она помогала. Когда первая церковь начала свое служение, они пользовались молитвой, и эта молитва помогала. Деяния 1 глава, 14 стих. Написано так: «Все они единодушно пребывали в молитве и молении». Вот это целая фраза в оригинале, одно слово. И это слово означает, что они находились вместе, на одном месте. То есть они были собраны в одной комнате или в зале, или где-то еще. Они находились на том месте в то же самое время. То есть видите, сколько совпадений должно быть. Они должны быть на одном месте в то же самое время. У них было такое соединение, что они соединялись своим разумом и даже своей душою. И в таком состоянии они молились. Я вам объясняю значение всего лишь одного слова в оригинале. Что означает такая молитва? Трудно объяснить, но это слово в оригинале, оно состоит из таких корней, которые составлены вместе, и это все одно слово. Обычная молитва, но какие результаты эта молитва давала? Эта молитва производила необычные вещи. Это молитва, которая заставляла все силы ада дребезжать. Потому что люди, которые совсем недавно боялись, страшились, спрятались, боялись иудеев, боялись преследования, они начали что-то делать в своей жизни. И это меня очень радует, потому что деяние, оно начинается с молитвы. Деяния апостолов, некоторые говорят, что это книга «Деяния Духа Святого». Но я бы сказал, что это деяние апостолов при молитве, когда они молились. В самом начале своего служения апостолы поняли, что им нужно что-то делать, что у них не хватает сил, что у них не хватает энергии, у них не хватает даже смелости. И они решили: вот мы все вместе соберемся в одном месте на то же самое время, мы будем соединяться друг с другом, мы будем соединяться вместе, и мы будем молиться. И когда это случается, когда двое на земле соглашаются молиться об любом деле, Бог начинает очень сильно благословлять. Это было начало великого пробуждения, которое узнал этот мир. Петр в темнице, церковь молилась той же самой молитвой. Той же самой молитвой, и Бог послал на служение великого человека. Там есть еще одно интересное слово Очень интересное слово, что Ирод делал то и то, но церковь в это время молилась. Вот это слово «но», оно означает как раз перелом, когда все в жизни меняется. Это слово молитвы, это очень часто употребляется с Иисусом Христом. Написано так, Евреям 5:7. «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение». То есть молитва его была услышана. То же самое слово. Матфея 26:39. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Молитва. Это была молитва Иисуса. Марка 14, глава 35-36 стих написано так. «Пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил, Ава, Отче, все возможно тебе. Пришел, пронеси чашу сию мимо меня, но не чего я хочу, а чего ты». Молитва. Луки 22:44. «Находясь в Барении, прилежнее молился». И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Та же самая молитва. Та же самая молитва. Хочу, чтобы мы поняли, что мы имеем тот же самый инструмент, которым пользовался Иисус Христос. Мы имеем тот же самый инструмент, которым пользовались апостолы, которым пользовался Исаак, Самуил, Давид, Елисей и другие мужи веры. Мы имеем то же самое право, как приходить к Богу. И Бог говорит, что это хорошо и угодно. И нашли вы, да? Я хочу уже заканчивать эту проповедь. Я не знаю, удалось мне или не удалось вас убедить, но я старался передать то, что Бог мне открыл через это простое слово. Давайте я его еще раз напоследок прочитаю. А вы, если у вас будет возможность, прочитайте его дома, пометьте его, порассуждайте. Порассуждайте, какой приоритет нужно дать этому слову. Написано так. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь.